«Путь к финансовой свободе» Бода Шефера. Признанный бестселлер в сегменте книг о личных финансах снова в России. Аудиокнигу эксклюзивно представляет издательство AB Publishing. Имя Бода Шефера известно всякому, кто хоть сколько-нибудь интересовался вопросами личной эффективности, достижения успеха и финансовой независимости. Каждая книга бизнес-консультанта имела оглушительный успех во всем мире, а его семинары и тренинги всегда собирают огромное количество желающих приобщиться к миру успешных и сильных людей. Теперь и у вас есть возможность получить консультацию от Бода Шефера в формате аудиокниги. Да, ведь путь к финансовой свободе – это не что иное, как консультация о том, как достичь независимости и позволить себе больше, чем вы могли до сих пор. Поверьте, все ваши желания осуществимы. Стоит лишь последовать рекомендациям финансового консультанта номер один в мире. Прослушав аудиокнигу, вы узнаете, как избавиться от финансовых предубеждений, стоящих на пути к богатству, как сформировать правильные финансовые привычки, как грамотно распоряжаться своим доходом, как создать собственную финансовую защиту, как повысить свой доход, как и во что инвестировать деньги, кто и как может вам помочь в организации денежных накоплений, как научиться ответственно относиться к деньгам, при этом ни в чем себе не отказывая.